Миллионы и миллионы сгорели, так и не смогли заглянуть за эту завесу. А ведь каждый из них так или иначе хотел этого. И Лапин тоже, Таня. Там что-то есть. Кто-то когда-то должен прорваться. Ведь недаром дети летают во сне и видят необъяснимое. «Коля, это сказка с добрым концом?» — спросила она, задерживая дыхание. Она нащупала его руку, долго рассматривала ее, затем поцеловала и положила себе на живот. «Он ведь тоже ее слушает, твою сказку. Да, она вся лохматая и добрая». «Тогда рассказывай дальше», — попросила она, окончательно успокаиваясь от ощущения его большой и чуткой ладони. И скоро ни окна, ни стен не стало, и свершилось чудо. Кто-то всемогущий и беспредельно близкий, кого она не знала, но кому беспредельно верила, бережно взял ее и понес, ревниво отстраняя от нее все пространства и звезды, и стремясь мимо них к известной одному ему цели. И тогда ее сердце коснулось предчувствия света впереди, вернее, вечного источника этого невозможного на земле света. Глава 10. С наступлением весны Захар уходил плотничать по окрестным селам. Еще задолго до этого он принимался готовиться, точил топор, приводил в порядок рубанки, стамески, долото, разводил пилу. Ефросиня замечала, что, хватаясь за это дело, он словно старался скрыться сам от себя. Где-то глубоко в душе Ефросиня понимала его и лишь не могла объяснить словами это его неровное тревожное состояние, наступавшие почему-то именно перед весной, словно в нем просыпались, оживали и начинали погромыхивать громы давно проскочившей молодости. И самую Ефросиню в такие дни охватывало нечто тревожное, горевое. Она все так же продолжала кормить всю семью, варить, прибирать в доме, но порой задумавшись, обо всем забыв, спохватывалась не сразу, растерянно оглядывалась, вроде бы пытаясь определить, как это она попала в непонятную, незнакомую обстановку. Уже в первых числах марта, когда в природе в солнечные часы появляется совсем особый густой блеск и снег в полях уплотнялся, Захар стал все чаще выходить во двор покурить, побыть в одиночестве. В эти моменты он не любил, чтобы ему мешали. И если это случалось, вздыхал, горбился. Сам он не чувствовал себя старым или слабым. В нем лишь крепло чувство какого-то усиливающегося душевного одиночества. Ему все казалось, что от него что-то важное скрывают, не хотят говорить. А он больше всего боялся такого к себе отношения, словно к чужому, случайному человеку. Вот и на этот раз за завтраком Егор подробно рассказал о том, что ему было нужно сделать за день, надеясь услышать тот или иной ответ. Но Захар промолчал, затем, набросив на плечи полушубок, вышел на крыльцо покурить. Он сел на скамью, но тут же выскочили внуки, зашумели, и младший закричал: «Дед, дед, скажи ему, он меня ножик забрал, скажи ему, пусть отдаст». «Какой ножик?» — спросил Захар и потребовал: «А ну покаж». Старший мгновенно рванулся в сторону и исчез за углом. Через минуту тут же вывернулся назад, осуждающе прищурился на орущего во все горло брата и независимо сказал: «Да не брал я твой ножик. На, обыщи, обыщи». Он вывернул карманы штанов. «Видишь? Ты схоронил». «Ничего я не хоронил. По своему делу за угол бегал». Захар, невольно расхохотавшись, подхватил младшего внука на руки, подбросил вверх.